Глава 45. Из мемуаров Ладлоу Хоркинса. Когда мы выбрались из пещеры и отошли на несколько шагов, я обернулся и входа не увидел. Даже на таком небольшом расстоянии он оставался незаметным. Снег ослепительно сверкал в лучах солнца, так что я прикрыл глаза ладонью, а потом спросил Джо: «И куда мы теперь?» «Думаю, отправимся в город», — объявил хозяин. «Там найдется немало клиентуры, которые пригодятся наши услуги». «А нам обязательно идти именно в город?» Меня в это кошмарное место решительно не тянуло. «Мы сами хозяева своей судьбы, Ладлоу», — напомнил Джо. «Куда пожелаем, туда и идем». «Тогда, может, отложим город на потом?» «Что ж, как скажешь, хотя вечно избегать возвращения туда не получится». И он направился в противоположную городу сторону. «Погодите!» — крикнул я в удаляющуюся спину Джо. «Можно я еще спрошу?» «Конечно». «Что такого важного в деревянной ноге?» «В один прекрасный день узнаешь, Ладлоу», — отозвался хозяин, не оборачиваясь. «Она как-то связана с тем, что вы хромаете?» «Это уже два вопроса». «Ну, пожалуйста», — взмолился я, припуская по снегу вдогонку за хозяином. Но упрашивал я тщетно. Джо лишь оглянулся через плечо, и мне показалось, будто он усмехнулся уголком рта, да и глаза у него весело блеснули. А потом он спросил: «Ладлоу, у человека ведь должен быть хоть один секрет. Как ты полагаешь?»